Таджикистан, Фанские горы. Альп-лагерь Алаудин Вертикаль. Совет. Ну, что рассказывает наш пленный друг? Виктор потянулся в кресле. Потом неожиданно скривился, достал из кармана тюбик из акета и пшикнул под язык. «Хреново?» – спросил Потап. «Терпимо. Так что он рассказывает?» «Уже ничего. Баши Ахмед Ахмадов скончался от сердечного приступа, вызванного проникновением в сердце постороннего острого предмета. Олегиного тесака. Да, у меня более легкая форма ишемии. Погоди, почему Олегова? Олег же пьяный спит. Спит. Только когда допрашивать начали, ввалился. Злой, бледный, посмотрел на эту суку, и он мой, говорит. Да так сказал, что и возразить никому в голову не пришло. А пленничек соловьем запил. Без всяких пыток и специальных методов. От одного вида твоего сына. Ты присмотрел бы за ним, не нравится мне это озверение. А сейчас он где? Олег? Спит. Закончил с Ахмадовым, вытер свой тесак и ушел спать. Ведь поговори с ним, как проспится. Крепкий парень, ну, как бы не сломался. Поговорю утром. А что Ахмадов рассказал? Они с братом держат территорию вдоль трассы от Анзопского перевала до Сарвады и довольно быстро распространяют свое влияние в сторону Пинджикента. Парнишки конкретно отмороженные, с ними мы общего языка не найдем. Но сейчас продвижение затормозится. Ахмед должен был дойти до Урмитара, а то и дальше. Теперь его братцу надо получить известие о пропаже и восполнить потери. Это не так просто, пара дней есть. А пока в Сарваде стоит их десяток. В войне власти совсем нет. Но со стороны Пинджикента идет какая-то другая банда. А может между Ахматовым и пинджикентцами еще кто-то есть. Кстати, он говорил про какое-то золото. Был абсолютно уверен, что в посруде его много. Не в курсе, там миллионеров не водилось? Точно нет. У меня в Самаре одно время работали ребята из этого ущелья. Здесь для всех $100 – неимоверное богатство. Нищий кишлак даже по таджикским меркам. Какое здесь золото? Может, добывают где? Может, и добывают, но не здесь. Бахреддин, ты не в курсе? Нет. Все рудники я не знаю, но в посруде ничего не добывать, кроме камня. Что-то он напутал, надо бы разобраться, задумчиво протянул Виктор. Но, боюсь, нет времени. Потом, не до золота сейчас. Ладно, потом так потом. В лагере как настроение? Вниз больше никто не хочет. Виктор усмехнулся. Понятное дело, вернул усмешку майор. А что хотят? Ничего не хотят, подчиняются. В шоке все. Ну, пока в шоке, я тут свои порядки навожу. Отобрал ребят с военным опытом. Не с боевым, а с каким-нибудь. Чтобы автомат от ледоруба отличали. Тебе бы их глянуть, чего они стоят. Ну, если Олег с Лёхой даже без военного... Олег с Лёхой – моя школа. Считай, что с боевым. А это обычные люди. В общем, надо, чтобы ты сформировал отряд. Сделаем. Куда ж с подводной лодки денусь? Еще нужно набрать шофёров. Чтобы могли по горам водить. Бахреддин, это на тебе. А дальше надо сходить вниз. Нам нужно все: оружие, боеприпасы, продукты, лекарства, горючка. Ведь ты что, грабить предлагаешь? Не кипятись, майор. Мы не бандиты, грабить не предлагаю. Покупать, выменивать. На что? На что получится, и брать брошенное. А что мы можем предложить? Керихар, буркнул Бахреддин. Ничего больше. Самим все нужно. Не совсем так. Прикиньте, как мы выглядим. Отряд Ахмадова уничтожили. Быстро и эффективно. А они тут силой считались. Соответственно, и мы сила. И можем предложить защиту. Тем, кто к нам переберется. А толковые люди нам и самим нужны. Ну, с Ахмадовым нам повезло. Неважно. Важно, как это выглядит. «А знаешь, можно попробовать», – начал прикидывать Потапов, разглядывая карту. «Два направления – в войне и в Сарваду. В войне по твоему варианту. А в Сарваде, если вырезать ахматовский десяток, много можно просто забрать, уже бесхозного». «Соображаешь, майор. Бахреддин, мне в литературе попадалось про аэропорт Айни. Это к городу имеет отношение?» «Забудь, это возле Душанбе. Жалко. Ну и хрен с ним, мысль такая». Если местные согласятся, то после рейдов разрушить дорогу ниже Маргузора, чтобы братец этого Ахмита, ежели захочет к нам в гости заглянуть, пешочком топал. Бахреддин, это реально? С аксакалами говорить надо, но они напуганы и сейчас, на все согласятся. Тогда завтра гоним всех помогать хоронить убитых. Пусть никто не откажется. Пусть проникнутся. Подожди, Вить, если рейд делать, то делать как можно быстрее, а то и опоздать можно. А с дюжем? Давай утром пораньше соберем ребят, что ты отобрал, и глянем, кто чего стоит. 18 августа 2012 года. Окрестности Новосибирска, расположение Н-ской десантной бригады. Борис Юринов. Бегом-бегом, шаг-вдох, шаг-выдох. Как дед учил, следить за дыхалкой. Еще 5 кругов, и можно пойти потише, чтобы вдох шел на 2 шага и выдох на 2. А еще через 10 кругов перейти на перекладину и брусья. Надо же, военный городок и почти всю часть разбомбило, а спортплощадка невредимой осталась. Борис, не снижая скорости, вскочил на невысокое бревно, пробежал по нему до конца, спрыгнул и помчался дальше. Шаг, вдох, шаг, выдох. Ровное дыхание – залог выносливости. Жалко, впереди не маячит спина Олега. Привык за долгие годы, что нагрузки определяет брат. И темп задает он же. Ничего, Боря справится сам. А потом доберется до Таджикистана, найдет своих, и все будет как раньше. Бегом. Шаг, вдох. Шаг, выдох. Парень сбросил темп и немножко изменил направление движения. Теперь круг включал не только бревно, но и несколько разнообразных стенок. Раз они здесь построены, значит, через них надо перелезать. С разгона. Иначе зачем они нужны? Бегом. 10 кругов – это 2 километра. Плюс еще 30, что он уже намотал. Еще 6. И 2 в конце. Всего 10 километров бега с препятствиями. Плюс перекладина, брусья, отжимания, приседания. Вся тренировка 1,5 часа. Утром, пока все спят, чтобы не было лишних вопросов. Не так уж и много. Те, кто криво усмехается на утверждение «шахматы», «спорт» просто не в курсе. Чтобы выдержать 7 часов игры, надо быть сильным. Точнее, выносливым. 10 километров рваного бега ежедневно – обычная нагрузка между турнирами, только без стенок. В Самаре Боря бегал по парку. Здесь непонятно, где тренироваться, но на площадке точно можно, никто не мешает. А что, кругами на одном месте – переживаемо. После завтрака почистить пистолет. Неважно, надо ли это оружие, из которого никто не стреляет, просто чтобы не забыть, как это делается. Договориться бы с кем-нибудь и изучить автомат. Вот вернется Андрей из своих вечных поездок. Боря с ним переговорит. А пока бегом. 2 шага вдох, 2 шага выдох. Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Владимир Потапов. Потап. Значит так. Потап оглядел собравшихся. Все служили. Ответом был негромкий подтверждающий гул. Тогда считайте себя призванными из запаса. Надеюсь, необходимость этого понятна. Владимир сделал паузу и, не дожидаясь комментариев, продолжил. Я майор Потапов. Назначен командиром вооруженных сил лагеря. В первую очередь необходимо знать уровень вашей подготовки. Каждый называет имя, фамилию, звание, вуз, место службы. Про боевой опыт тоже не молчите. Давай, ты первый. Майор ткнул пальцем сидящего с левого края парня. Сергей Долженко, младший сержант, срочная, 7-я гвардейская воздушно-десантная, Новороссийск, пулеметчик 1-й номер, не участвовал. Майор кивнул. Следующий. Василий Доничев, ефрейтор, срочная, 7-я гвардейская воздушно-десантная, Новороссийск, пулеметчик 2-й номер, боевого опыта нет. Мы вместе служили, пояснил Долженко, в одном расчете. Потап опять кивнул. Нарушения субординации волновали мало. Народ давно уже штатский, армейскую дисциплину позабывший. Факт наличия слаженного пулеметного расчета был намного важнее. Боевого опыта у ребят нет, да и фиг с ним. Начало отличное. Следующий. Продолжение было поскромнее. Правда, стройбатовцев и прочих железнодорожников не было. То ли Виктор отсеял их самостоятельно, то ли изначально отсутствовали. Ну и какого-либо особо ценного тоже не обнаружилось. 20 парней, умеющих стрелять из автомата. Махра, БТВ, еще пара десантников и один зеленый. Но все 3 от пехтуры отличались слабо. Служили давно, да и подразделения не блистали. С другой стороны, могло и этого не быть. Собрались бы одни студенты да менеджеры, что лучше? В том и дело. А так, хоть есть кого на посты гонять. Под конец свежемобилизированные обрадовали еще двумя пулеметчиками, да еще и с боевым опытом. Ребята успели зацепить вторую чеченскую. Необычный расчет. Братья-близнецы из Омска. Считай, земляки. И один взрывник, но без практики. Так, теорию помнит. В учебке гоняли. Но тоже лучше, чем ничего. Малыш подучит, будет ему помощник в минно-взрывных делах. «Значит так, парни», – подвел итог майор. «Будем делать из вас спецназ. Горно-десантно-погранично-бронетанковый. Больше не из кого. Если знаете еще кого-то из ребят, кто готов учиться и способен на это, зовите. А пока, завтра у нас первое боевое задание. Вниз пойдем. Надо вытащить из Айни все, что может пригодиться». Он поднял руку, предупреждая вопросы. «Грабить не будем, но к стычкам надо быть готовым. Сейчас получите у Акрама оружие. Приводите пока его в порядок. Вечером представлю командира отделений. Если вопросов нет, разойтись». Вопросов не было. Парни потянули к складу. Потап тоже поднялся. «Товарищ майор», — окликнул его женский голос. Владимир обернулся. Литовка из пострадавшей пятерки. Года 22-23 на вид. Среднего роста, спортивная фигура. «Слушаю вас». Как обращаться с литовцами, особенно с вляпавшимися девчонками, Потап не знал. На всякий случай обратился на «вы». «Вы набираете в армии только мужчин?» Акцент почти не чувствовался, разве что звук «ы» произнесла как-то странно, больше похожим на долгое «и». «А что вы умеете?» Уж чем майор не страдал, так это мужским шовинизмом. «Лайма Буткуте, я хорошо стреляю». «Биатлонистка?» «Нет, но с винтовкой обращаться умею». «Снайпер?» «Можно и так сказать». «И откуда такие таланты? Разве это имеет значение?» «Хорошо, пошли к Акраму, получишь ружье». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Андрей Урусов. 7. «Товарищ водитель, а вы с собой взяли теплые вещи?» Урусов был деятелен и надоедлив, и от него жутко несло перегаром. «Взял, товарищ старший сержант, целый ящик. Специально для вас, гершарфюрер», – огрызнулся в мехвод бардака прапорщик Безручков. «Андреич, не гунди, да?» – 7-й дал щелбан по шлемофону. «А зачем так много?» «Так вдруг кто под лед провалится?» – искренне удивился Безручков. «Под лед в августе?» – пробормотал Урусов. «Под трибунал!» По броне требовательно застучали. «На выход, господа офицеры, прапорщики и прочие негодяи!» Жизнерадостная команда Пчелинцева, донесшаяся снаружи, оскорбила Урусова до глубины души. «Витя, а если серьезно?» Не обратив внимания на приказ, старший сержант повернулся к мехводу и скорчил самую жалобную физиономию, на которую способен был. «А если серьезно?» Пауза прапорщика была классической, с одухотворенным лицом и прочими положенными признаками. И оборвалась также по учебнику. «Есть! Двушка Жигулевского. Где лежит потом?» «Хоть сразу нахер не послал», — обрадовался Урусов и полез из БРДМа наружу, под бдительный взгляд Пчелинцева. Рядом с их БРДМ-2РХ стояла вторая. На той старшим шел Сундуков, сейчас бодро рапортующий о полной готовности лечь костьми, но задачу выполнить. «Неверно формулируйте, товарищ капитан. Костьми должны лечь все препятствия на вашем пути». «Ладно», — пропал вдруг официоз из майорских интонаций. «Саныч, ты сам в курсе не хуже меня». «Именно. Пробить ЦБС, покрутиться рядом, выйти на связь с живыми». «А они будут?» Сундуков решил одеть не стандартный шлемофон, а сферу. В маленьком разведбронивичке до экипажа можно и так докричаться. А спецназовская каска всяко лучше держит пули с осколками. «Не знаю», – развел руками комбат. «Ну, надеюсь, что в их лабиринтах не только крысы с тараканами выжили. Давай, Ром, смотри по обстановке, не маленький». «Именно». Сундуков скинул ладонь к затянутой в камуфляж сфере и молча запрыгнул в бардак. Тот окутался сизыми тучами выхлопа и рванул по дороге, не пытаясь объезжать сгоревшие боевые машины вымогателей, а просто спихивая их поближе к обочине. «Они на базу?» – спросил Андрей у подошедшего поближе к ним Пчелинцева. Ну да, майор был гладко выбрит и одет в новенький комок. В отличие от Урусова и Безручкова. Первый потрёпанно помятый, а второй еще и в пятнах от горюче-смазочных. «Думаешь, по ним не били?» Очень сомневаюсь. С той стороны никто ничего не видел и не слышал. Да там видно будет. Черенцев махнул рукой и полез в планшетку. А вот ваш маршрут. Урусов развернул карту на носу бардака. Так, что мы имеем с гуся? И поднял взгляд на комбата. Глебыч, мы вчера не так много выпили. А я с утра еще все прикинул, подмигнул седьмому майор. С прошлого. Да и я гляну, влез без ручков. Замасленный палец быстро повторил извилистый путь штабного карандаша. Не понял. Теперь и прапорщик с прищуром уставился на Пчелинцева. Ты нам предлагаешь проскочить вероятный эпицентр и покататься практически по центру? Ага, лучезарно скалясь согласился комбат. И набросать примерную схему заведомо опасных участков и повышенный фон. Андрюха вон вечно хвастался, что он учебку РХБЗшную заканчивал. Ему и карты в руки, нехай рисует. Аршанец, товарищ майор, учебка не химвойсковая, а пограничная. Я по ВУСу химик-дезиметрист, не более того, обиделся Урусов. Сколько раз говорил? И столько же раз повторяешь, отрезал Пчелинцев. Начхима у нас нету, а из остальных только ты и сундук знают, что и как дергать на химбардаках. Да и вас обоих фиг заставишь копать от рассвета до следующего дуба. Вот же, блин, до чего доводит могучий интеллект, почесал Урусов, взупревший под шлемофоном затылок. И способность косить на работу. Кто с нами? Вдвоем не пойду, сменил он вдруг резко тему. Так из твоих бойцы и пойдут, Соловьев и Поляков. Матка Боска Ченстахова, простонал Урусов и картинно схватился за голову. За что на меня такие кары? Рядовой обещал больше не блевать, подмигнул Пчелинцев. И вообще, хватит комедию ломать, актер. Погорелого театра, блин, согласился Урусов. Во, и ребята бегут. Пчелинцев обернулся. Рысят парни. У обоих свертки ОЗК и по нескольку пустых мешков. «Товарищи бойцы!» – ткнул пальцем комбат. «А нафига они вам?» «Для пополнения медикаментозного фонда!» Резво закинул мешки в стальную коробку сержант Соловьев и вытянулся перед майором. «Неотказательная просьба подполковника Мезенцева». «Неотказательная просьба, говоришь?» – шмыкнул Пчелинцев. «Давай, сержант, грузитесь и вперед. Постоянно на связи». «Ты кто ж на, товарища начальника?» «Будем говорящую шапку пытать», – ответил из недр бардака Урусов. И, захлопнув люк, напомнил прапорщику про обещанный напиток завтрашнего дня. Мерно загудел двигатель. Таджикистан, Фанские горы. Куликолонские озера, Олег Юринов. Бегу за Лёхой, с трудом выдерживая темп. Вчерашний день аукается. Даже не сам день, а выпитый с подачи Жоры спирт. Впрочем, признаю, это было нужно, вело меня не по-детски. Но сейчас вчерашняя необходимость выливается в далеко не лучшую сегодняшнюю форму. Шел бы один вообще или плелся. Но темп задает Леха, приходится держать. Вот и держу. Впрочем, недолго осталось, седловина уже видна, а дальше вниз полегче будет. Да и идем неплохо. От лагеря до Алладинского перевала в 2 часа укладываемся, как и рассчитывали. Алаудинский – самый короткий путь на Куликолонские озера, к альплагерю Артуч, где стоит человек 70 нашей братьи, иркутские сборы и несколько примкнувших к ним групп. Задача – обрадовать ребят информацией о последних событиях и предложить перебраться к нам. Точнее, не предложить, это уже делалось, а убедить. А если не удастся, то хоть бы отдать им стволы с боекомплектом. Глядишь, смогут отпор дать, если и к ним кто заявится. Нет, не если, а когда. Выбегаем на седловину, дальше проще пойдет. В нужную нам точку ведут 2 перевала. Это Алаудинский и Лаудан, еще более низкий и простой. Собственно, оба простейшие, грунтовая тропа насквозь, и шаки без проблем ходят, просто Лаудан ниже почти на 300 метров. Но там путь длиннее. Когда идем с Куликолон, основное расстояние на нем бежится на спуск и особой роли не играет. А в обратную сторону, с точностью да наоборот. Вот и получается, что туда-обратно выгоднее ходить колечком. Такая вот гримаса горного рельефа. На спуске башка окончательно проветривается и к палаткам иркутчан подбегая уже полностью оклемавшимся. «Привет, Валер. Соседям нашей с кисточкой. С какими новостями?» «Да не с радостными. Воевали вчера». Рассказываю Валере подробности. Иркутчанин мрачнеет. Веселеть ему нечего, и их стоянка на Куликолонских открыта всем ветрам. Раньше или позже придется перебираться в Артуч. А этот лагерь не прикроешь, дорога к нему хоть и не союзного значения, но одним махом не рушится. и следующий Ахмед запросто может въехать прямо туда. Собственно, ради этого мы с Лёхой и побежали сегодня на Куликолоны. Ну, еще прихватили для ребят несколько стволов с боекомплектом. Все лучше, чем ничего. «Что делать-то?» – Валера грустно вздыхает. «Может, и в самом деле к вам перебраться?» «Ну, наше мнение, ты знаешь. Вместе выживать проще. Пока вы здесь, мы даже помочь, если что, не успеем. От нас до иркутского лагеря минимум 3 часа хода. А еще 2, пока их гонец добежит до Лаудинского перевала, откуда берет рация. Живых на Куликолонах к нашему приходу не останется. А Артуч еще ниже. 1 вниз, 2 наверх. Почти убедили. Сейчас инструкторов соберу, поговорим. Следующие 2 часа проходят в ожесточенных спорах. Решающим аргументом становится, как ни странно, не угроза нападения, а вопрос еды. Как только у ребят кончаются лагерные запасы, жрать будет нечего. Всех ресурсов – рыбку в озерах ловить. Куликолоны – единственные озера, где она водится. Вот только Маринка – рыбка мелкая, 70 человек ей не прокормишь. Тем более зимой. У нас и рыбы нет, но зато есть 2 кишлака, а в них скот. В том, что после вчерашнего папа и Бахридин с коксакалами договорятся, ни на миг не сомневаюсь. Наконец иркутчане решаются, и лагерь поднимается как по тревоге. Сборы занимают меньше времени, чем дебаты. Альпинисты, однако. Несмотря на кучу потерянного времени и тяжелогруженное новичковое отделение, в лагерь успеваем засветло. Папа с Потапом тут же берут прибавление в оборот. Кто что знает, умеет и может. Слово «хочет» из нашего телекона потихонечку уходит. Думаю, что надолго. Окрестности Новосибирска. Дорога к центральной базе снабжения ЦБС. Роман Сундуков. Сундук. Капитан Сундуков всегда любил ездить на броне. С Чечни еще. Несется туша БТРа по разбитой дороге, наматывая километр за километром на рубчатые шины. И кажется, будто не камни, перемешанные с осколками непонятно чего, под колесами, а речная гладь. И под тонкой тканью камуфляжных штанов вовсе не нагретый металл, а древесина палубы ладьи. И не десяток смертельно уставших солдат рядом, а под 1000 лучших ушкуйников. И сам он вовсе не гладко выбритый капитан российской армии, а атаман Ромка Сундук с золотой саблей и бородой. Вот только бородатыми там были не атаманы, а всякие полевые командиры с прочими борцами за веру и за баксы. И вскидывали вверх боевые машины вовсе не волны, а фугасы. Но все равно любовь не проходила. А сейчас вообще все отлично складывалось. Дорогу на центральную базу снабжения округа мехвод знал отлично. Если верить приборам, заражение было минимальным. Чуть ли не естественный фон, который вообще в здешних краях слегка повышен. Поэтому и сидел капитан на башенке, придерживаясь за пулеметный ствол. И увидел препятствие раньше всех. Неудивительно, впрочем, не увидеть было сложно. Въехали на вершину перед спуском, а впереди, в низинке, воронка 1,5 метра в диаметре, усыпанная по краям серебристыми ошметками алюминия. Снизу заполошно заорал что-то неразборчиво Михайлов. Щелкнули запоры люка. Тихонько загудел аппарат, поднимавший давление внутри БРДМки. «Ну?» – спросил Сундуков у испуганного рядового. «Это?» Он все не мог слова вспомнить. «Уровень скаканул резко. Дозиметр чуть с ума не сошел. Еще бы немного и вовсе бы расплавился». Для пущей убедительности рядовой пучил глаза и пытался размахивать руками. В тесноте боевого отделения получалось у него плохо. «Разберемся». Капитан сдвинул Михайлова и втиснулся на его место. Рядовой изогнулся в 3 погибели, но кое-как сумел переползти на командирское сиденье. «Действительно резко», – хмыкнул Сундуков. «Жень, сдавай назад помалу. По команде стоп». «Принял», – буркнула спина мехвода. Бардак, не разворачиваясь, начал отъезжать. «Отлично. Еще лучше», – комментировал каждые 10 метров дороги капитан. «Вообще супер. Женя, стоп». Чуть качнувшись всем корпусом, машина остановилась. Сундуков секунду помедлил, а потом ухватил рядового за куртку. «Что ж ты, контра и гад ползучий, тормоз такой?» – ласково спросил капитан. «Мы же с отдраенными люками шли, и фон потихоньку рос. Что, выгнать за броню да приказать кусочек трайдента на память принести?» Вот только от ласковости тона Михайлову стало еще страшнее. «Или просто в эпицентрик забежишь да циферку показаний прокричишь, прежде чем мяско с косточек полезет?» «Саныч», – тронул его мехвод, – «не гони, у пацана сейчас сердце остановится с перепугу». «Сам виноват, если остановится», – отмахнулся капитан. «Женя, он нас чуть не угробил, ты это понимаешь? Скажи спасибо, что шипучка эта толком не рванула, а так рассыпалась без реакции». «Понимаю», — согласился старшина-контрактник. Они с Сундуковым в одном дворе жили и на пьянже вместе были. Вот старшина и позволял себе многое, даже до войны. Но не угробил же, а вот сейчас помрет, прямо тут. И хрен с ним, запас злости явно начал истекать, и капитан понемногу успокаивался. Помрет, за борт выкинем, скажем, напоролись неудачно. Пулю поймал, с борта свалился. Подбирать не стали, потому что по нам начали гаубицы прямой наводкой лупить. Рядовой сдавленно и вымученно улыбался, начав понимать, что никто его никуда не выгонит, а все это не более чем для разрядки, чтобы нервы раньше времени не перегорели. «А ты чего лыбу давишь, товарищ рядовой?» – пошел на второй круг капитан. «Не волнуйся, вернемся в бригаду, придумая, чего тебе позаковырести. Жень, мы тут каким-нибудь макаром объехать сможем?» «Как не смочь?» «Сейчас, через пролесок. У нас проходимость отличная, проскочим напрямую. А там огородами и к Котовскому». «Какому такому Котовскому?» – насторожился Сундуков. «У них что, снова руководство поменялось?» «Григорий Иванович, который заржал старшина на всю БРДМ. Красный командир и все такое. Выражение такое есть. То ли метафора, то ли аллитерация. Слово, помню, хитрое. Фразеологизм», – пискнул Михайлов. «Ой, да вы шо?» – теперь уже капитан засмеялся во все горло. «Женя, и этот шлемозёл будет рассказывать тебе, как последнему гою за метафоры». Старшина подмигнул рядовому. «У меня до войны два сборника вышли. Лирика и все прочее. А ты тут про фразеологизм лепишь. Балбес!» И снова подмигнул.